Что касается дельты, то она лишь безумно улыбнулась и ударила по снаряду, отправив его в полет к деревьям, где он взорвался от удара. Альфа, уже уставшая от того, что она не наносит существенного урона и с ней просто играют, как с игрушкой, разозлилась. Она начала усиливать себя до предела, из нее начала материализовываться магическая сила синего цвета. Теперь вместо того, чтобы материализованная магическая сила текла бесцельно, Альфа контролировала эту магию и оборачивала ее вокруг своего меча. Затем она снова встала в боевую стойку, направив свой меч в сторону дракона, и без колебания использовала сору, исчезая из поля зрения всех, кроме тени, который наблюдал за происходящим, поглаживая Кайсила. Когда меч Альфы соприкоснулся с чешуей дракона, вместо царапины, ее меч просто прошел сквозь нее без малейшего сопротивления. Удар за ударом, удар за ударом, дракон продолжал получать новые раны, не давая другим возможности полностью закрыться и зажить. Пока Альфа размахивала мечом, рассекая дракона, Бета натянула тетиву своего лука и материализовала две огненные стрелы. Огонь, который она использовала, был таким жарким, что долго удерживать его было трудно. Увидев прекрасную возможность, она отпустила тетиву, выпустив стрелы. Стрелы были настолько горячими, что сжигали любое сопротивление ветра, замедлявшего их полет, и мгновенно попали в глаза дракону. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р своей агонии. Ослепив дракона, Эпсилон с помощью магии ветра быстро подлетела к бьющемуся в агонии дракону и приблизилась к его уху. Затем она глубоко вздохнула и начала кричать прямо в ухо. «Звуковой взрыв», — сказала она, усилив свой крик магией звука. Из-за нанесенного урона, мозг дракона полностью умер. Несмотря на то, что мозг был мертв, Альфа ни разу не остановилась, и к ней быстро присоединились Зета и Дельта, которые наколдовали огромные мечи из слизи и начали наносить ими удары по дракону. Они продолжали рубить дракона, пока тот не разлетелся на куски. Затем Эта и Гамма объединились и начали создавать большое грозовое облако. Эта, явно взволнованная, выкрикнула: «Вкусите силу науки!» И они обе начали посылать электрические разряды на разрубленные части дракона. После все начали переводить дыхание после долгой битвы. Вскоре оставшиеся кусочки дракона начали собираться вместе и сшиваться снова, образуя дракона. Хотя было очевидно, что он слегка запыхался. «Фух-фух вы, девочки, явно чего-то стоите, фух-фух, позвольте этому дракону сказать, вы завоевали мое признание, вы, девочки, сильны, гордитесь». ПК. Stand proud. You are strong. Затем, девочки посмотрели друг на друга, улыбнулись и повернулись к своему мастеру, ожидая похвалы. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 31. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. Когда все повернули головы и посмотрели на тень, ожидая похвалы, он продолжал улыбаться и гладить Кайсила, не меняя выражения лица. «Девочки, вы довольны своей победой или, скорее, битвой с драконом?» — мягко спросила тень. Несмотря на то, что голос был негромким, его все услышали. Девочки посмотрели друг на друга, потом на тени кивнули головой, явно довольные. Улыбка на лице тени мгновенно исчезла, сменившись на недовольным, что заставило девушек запаниковать. Неправильный ответ. И с этими словами тень начал вставать, убирая голову Кайсила со своих коленей, и пока он вставал, трон быстро развалился и ушел в свою тень, за ним последовали и Грис, Беру и Кайсил, которые вернулись в свою тень. С помощью хаки завоевателя, тень ударил в полную силу, заставив девушек быстро опуститься на землю, а дракона слегка опустить голову. Затем он направился к дракону и девушкам, продолжая говорить: «Что, черт возьми, значит, вы довольны этим дерьмом? Вы все набросились на него, все семеро, и все, что вам удалось сделать, это заставить его слегка запыхаться. И вы этим довольны? Во-первых, если бы вы дрались с ним в одиночку, вы бы погибли. Во-вторых, он явно сдерживался, приберегал магию на случай боя, а он тупица, раз так поступает. И в-третьих, его внимание было разделено против вас семерых. И вы говорите, что довольны этим. Разочаровывает, по-настоящему разочаровывает». У девочек, услышавших это, на глаза навернулись слезы. Меньше всего на свете они хотели разочаровать своего мастера. Поэтому, услышав, как он сказал, что разочарован в них, они немного расстроились. Дракон, услышавший это, был шокирован. «Почему? Почему ты так строг к ним? Я думаю, они справились великолепно. Даже я сказал, что признаю их силу и мощь. Так почему же ты разочаровался в их силе и мощи? Хаэм, кому, черт возьми, нужно твое признание? Что твое признание сделает с ними? Я скажу тебе, что сделает с ними твое признание. Раздует их гребаное эго и убьют самих себя, вот что. Так что можешь забрать свое признание и засунуть его себе в задницу. Что, дракон был слишком ошеломлен, чтобы нормально говорить, потрясенный словами тени, но прежде, чем дракон успел возмутиться, тень продолжил говорить. Вздох, похоже, никто не слушает меня, когда я говорю. С каких это пор я говорю, что разочарован их силой и мощью. Я горжусь тем, какими девочками они становятся, и тем, какими сильными они стали с тех пор, как я их встретил. Слезы невольно потекли из глаз девушек, не ожидавшие услышать такое от него. Тем временем дракон растерялся еще больше. Тогда чем же ты разочарована? Вы, люди, одни из непонятных видов. Меня разочаровывает то, что они довольны своей нынешней силой. Услышав это, глаза дракона и слезящиеся глаза девушек расширились от шока. Они никогда, и я имею в виду, никогда не должны быть довольны своей силой. Такие действия неприемлемы в моих глазах. В тот момент, когда человек считает свою силу достаточной и удовлетворительной, это превращается в самодовольство, и он перестает становиться сильнее. Я уже говорил ранее, что горжусь и уверен в своей силе и могуществе, но ни разу не сказал, что доволен этим. Я хочу больше силы, больше могущества. Тень останавливается и думает про себя. Думаю, мы с первоначальным Сидом не так уж сильно отличаемся, если подумать. В любом случае, как я уже говорил, я просто разочарован тем, что они довольны своими нынешними способностями, они собираются стать самодовольными и перестать становиться сильнее и лучше. У них есть потенциал для этого, но когда они довольны нынешней силой, то этот потенциал растрачивается впустую. Надеюсь, это удовлетворило ваши вопросы. А что касается того, почему я строг к ним, так это потому, что я люблю их. Какие еще причины мне нужны? Это заставило сердца девушек учащенно забиться. Он сказал, что он или любит меня. Девушки начали краснеть, не ожидая, что их мастер признается им в этом. Тем временем это просто смотрело на своего хозяина глазами, полными неприкрытой похоти, словно желая сорвать с него одежду и заняться с ним сексом прямо здесь, на глазах у всех, и плевать на последствия. Тень, уже уставший от разговоров, начал парить над землей, его плащ развивался на ветру. Затем он подхватил девушек властью правителя и поставил их в нескольких футах от себя, чтобы они могли видеть его бой. Затем он окружил их барьером, чтобы защитить от ударных волн и силы их битвы. Когда он подошел к голове дракона, то положил руку на его морду и, как только она соприкоснулась с его чешуей, то начал использовать на драконе лечебную магию. «Что ты делаешь? Я в полном порядке, не нужно меня лечить», — сказал дракон, сбитый с толку странными действиями тени. «Может, физически ты и в порядке, но только не твоя магическая сила, девушки слегка истощили ее, а я хочу сразиться с тобой на пике, и хватит болтать, твое существование почти достигло предела». «Почему ты?» — разозлился дракон, услышав неожиданную колкость. Как только дракон вернул себе достаточно магической силы, тень отступил, и они встали на приличном расстоянии друг от друга. Оказавшись на достаточном расстоянии друг от друга, они просто смотрели друг на друга, ожидая, кто первым сделает свой ход. Тень, не желая ждать чего-то бесполезного, сделал это первый и исчез из поля зрения всех зрителей, вновь появившись перед драконом. Из-за неожиданного появления, дракон сильно испугался и попытался отступить, но ему это не удалось, так как тень просто нанес правый хук своим усиленным кулаком, отчего дракон врезался в землю и образовал воронку. Тень быстро последовал за ним, схватил дракона за хвост и начал раскручивать его по кругу. Как только дракон сделал несколько хороших оборотов, он отправил его в полет и врезался в деревья, разрушая их при этом. Тень снова последовал за ним, но был атакован драконом, замахнувшимся на него хвостом. К счастью, он успел вовремя заблокировать удар, покрыв руки хаки оружия и выставив их перед собой. Но из-за силы и мощи дракона он полетел и врезался в землю, из-за чего образовалось пылевое облако. Как только пыль рассеялась, дракон появился перед тенью с уже заряженным лучом магии и выстрелил им в его сторону. Что касается тени, то с ним все было в полном порядке, и когда он увидел приближающийся к нему магический луч, то не запаниковал и просто покрыл свою руку элементом смерти. Как только магический луч дракона и рука тени соприкоснулись, луч дракона начал умирать, не проходя дальше и просто умирая, после прикосновения. Дракон, видя это, прибавил мощности, заставив луч увеличиться еще больше, пытаясь одолеть тень, но тот просто держал руку перед собой. Тень медленно начал подниматься в воздух, все еще держа руку вытянутой, и подбирался все ближе и ближе к дракону. Как только они оказались лицом к лицу, тень встал в позицию для удара, стоя в воздухе, словно на платформе, и, держа кулак в сантиметре от морды дракона, заговорил. Но обращался он не к дракону, а к девушкам, которые в шоке наблюдали за происходящим. «Хотите узнать кое-что интересное? Звук – это просто вибрация воздуха. А что происходит, когда вы переводите вибрацию на другой уровень? Существа превращаются в пыль». Как только тень произнес последнюю фразу, он нанес удар в один дюйм, полностью уничтожив дракона, отчего кровь разлетелась во все стороны. Затем Сид начал медленно спускаться с неба и стал ждать, пока дракон снова восстановится. Ожидая, он повернулся к девочкам и увидел, что Бета снова пишет в своей книге, бормоча, и теневой монарх, едва шевельнув кулаком, полностью уничтожает дракона, спасая принцессу Бету от его злых рук. Затем Бета начала вычеркивать ту часть, которую она только что написала, почесывая голову и бормоча, «Нет, нет, нет, мой господин лучше этого, это сложно, мой господин слишком великолепен, чтобы его можно было описать простыми словами, что же мне делать?» Услышав это, тень лишь слегка улыбнулся и покачал головой в ответ на выходку Беты. Затем он почувствовал, что дракон восстанавливается и возвращается к нему. Как только дракон появился, тень даже не дал ему возможности заговорить, а вызвал из земли корни и лианы и потянул дракона вниз. Как только тень оказался на достаточном расстоянии, он расколол землю своей магией и втянул дракона в землю. Прежде чем дракон успел зарычать в знак протеста или нанести ответный удар, тень захлопнул ему пасть, укрепил лианы и полностью затащил его в образовавшуюся щель. Как только дракон оказался внутри, тень хлопнул в ладоши, заставив землю последовать его примеру, полностью раздавив дракона. Кровь хлынула из оставшихся трещин, и когда дракон регенерировал, он выглядел изможденным от постоянных смертей и регенераций. «Прекрати это, пожалуйста, просто убей меня!» Тень улыбнулся самой доброй улыбкой, на которую только был способен, и она была настолько доброй, что даже немного очаровала девушек. «Нет», и с этими словами он полностью испепелил дракона таким горячим пламенем, что оно опалило даже землю. Затем тень подождал, пока дракон восстановится, и, используя власть правителя, приблизил его к себе. Когда дракон приблизился, он открыл пасть и начал посылать быстрые выстрелы магической энергии. Тень покрыл руки хаки оружия и начал отмахиваться от всех шаров энергии, которые приближались к нему. Он поднял руку и сжал кулак, после чего дракон начал сжиматься в комок из-за того, что тень воспользовался властью правителя. Кровь брызгать повсюду, чем сильнее тень сжимал кулак, пока не остались только кровь, чешуя и мясо. Уже устав от борьбы с драконом, тень стал ждать, пока тот восстановится, и как только он был полностью восстановлен, сказал, «Радуйся, ведь твое долгожданное желание станет реальностью». Затем он создал меч из своей слизи и небрежно поднял его в небо, после начал окутывать весь меч элементом смерти. Элемент был настолько силен на мече, что все вокруг него начало становиться серым, как будто цвета умирали. Затем тень начал окружать меч магической энергией из этого мира, заставляя его светиться красивым фиолетовым цветом. А когда он посмотрел на дракона, его глаза засветились ярким фиолетовым цветом, и он сказал, «Пусть последние слова, которые ты услышишь, станут смыслом моего существования». И, сказав это, он отпустил меч, который начал падать без всякого сопротивления. «Я, сам, монарх смерти». И как только меч коснулся земли, он без усилий вошел в нее. Вскоре мир потерял все краски и звуки, а взрывная волна охватила все вокруг. Все, к чему прикасались элементы смерти, просто исчезало без малейшего предупреждения. Будь то земля, трава, цветы, деревья, животные поблизости, цвет неба и даже само солнце, все стало серым и тусклым, словно всему пришел конец. Как только дракон попал под взрыв, он попытался закричать от боли и зареветь, но звук не вышел. То ли магическая энергия поддерживала в нем жизнь, то ли энергия мира, но он был убит и мертв. Даже крик его боли не остался в живых. Медленно дракон начал закрывать глаза, и с последним вздохом пламя жизни, поддерживавшее его, погасло. Осталась лишь груда костей, но и это превратилось бы в пепел, если бы тень вовремя не остановила его. Все, что осталось, это серая зона смерти и тишины, демонстрирующая, почему его называют монархом смерти. Примечание к части. Как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 32. Примечание к части. Новая глава. От третьего лица. После битвы тень медленно опустился на созданную им пустошь. Как только его ноги коснулись земли, местность вокруг него начала оживать. С каждым его шагом прорастали трава и цветы. Затем он подошел к костям дракона. Выражение его лица быстро сменилось на зловещую с жуткой улыбкой, когда он повернул голову и посмотрел на душу убитого дракона, все еще бесцельно парящую вокруг. «Ты думал, что, пережив смерть, я оставлю тебя в покое? Насколько же наивным надо быть, чтобы поверить в это?» Душа дракона испугалась и попыталась убежать, не ожидая, что тень сможет его увидеть, но далеко убежать ему не удалось. Затем лицо тени приобрело холодное выражение, а его глаза засветились красивым фиолетовым цветом. «Восстань!» – произнес он безэмоциональным тоном, после чего появился фиолетово-черный дракон, склонивший голову в знак покорности. Тень посмотрел на дракона, затем принял задумчивое выражение лица, пытаясь придумать хорошее имя для дракона, способного управлять туманом и ядовитым дымом. Через некоторое время тень щелкнул пальцем и сказал: «Я придумал. Отныне тебя будут звать Хаззард, туманный дракон Хаззард». Дракон еще ниже склонил голову и сказал: «Я благодарю тебя, мой вождь, за то, что ты выбрал такое имя для такого, как я». Тень лишь кивнул и призвал дракона в свою тень, присоединившись к остальным 5000 воинов теней. Как только с теневым драконом было покончено, тень положил руку на часть черепа. Как только он установил контакт, начал использовать элемент жизни и возвращать тело дракона. Дракон снова сформировался, но лежал, не подавая признаков жизни. Поскольку души дракона больше не было, все, что осталось, это оболочка того, что раньше было известно как дракон. Вместе с восстановлением дракона тень восстановила землю, которую он когда-то уничтожил своим элементом жизни, а когда закончил, позвал девушек. Затем все семеро появились прямо перед тенью, опустившись на одно колено, и все они одновременно произнесли: «Мой господин», ожидая приказов. Как только они оказались перед ним, тень с помощью стихии начал создавать золотые кубки с драгоценностями, украшающими их. 8 кубков так и остались парить перед ним, в то время как тень начал вскрывать дракона и вырывать его сердце. Как только сердце оказалось в его руках, тень высушил его и вылил всю кровь в кубок. Из-за размера сердца крови хватило, чтобы заполнить все 8 кубков до краев. Тень взял в руки один из кубков, а остальные 7 передал девушкам. Затем он протянул кубок девушкам и с улыбкой произнес: «За нашу плодотворную битву, Дзинь». Девушки встали и поднесли свои кубки к кубку тени, чтобы они чокнулись, и стали ждать, когда он выпьет первым. Тень выпил кровь одним глотком, и тут же почувствовал, как по телу разливается тепло. Он закрыл глаза, чувствуя изменения, происходящие в его теле. Его мышцы стали более плотными, магические контуры в теле начали расширяться. Он почувствовал, что его глаза начинают гореть, и ощутил, что его присутствие стало более властным. Когда процесс завершился, он открыл глаза, и перед ним предстали 2 фиолетового цвета драконьей щели, которые начали сужаться. Затем он обратил свой взор на девушек. Изображение глаз в альбоме. Благодаря тому, что его тело было создано для того, чтобы нести силу теневого монарха, процесс поглощения крови прошел гладко, чего нельзя было сказать о девушках. Увидев, как их мастер пьет кровь, девушки последовали за ним, и как только кровь попала в организм, они быстро почувствовали, что их как будто сжигают заживо. Девушки быстро опустились на землю и издали пронзительный крик. Девушки катались по земле, пытаясь заглушить боль. Через несколько минут, полные криков и слез, катившиеся по их глазам, они перестали корчиться и просто лежали, тяжело дыша, блестящие от пота и закрытыми глазами. Первая открыла глаза Альфа, и вместо ее обычных золотых глаз появились золотые драконьи щели. Она попыталась подпрыгнуть с земли, но вместо привычной высоты поднялась гораздо выше, чем обычно. Приземлившись, Она посмотрела на свои руки и в изумлении прошептала: «Вау, я чувствую себя невероятно». Затем она заметила изменения в своих глазах и огляделась вокруг, а когда посмотрела на своего мастера, ее глаза расширились от испуга. «Я знала, что мастер силен, но обладать такой силой», — подумала она, продолжая смотреть на мастера и используя свои драконьи глаза, чтобы уловить его энергию. Затем ее взгляд переместился на его тень, где она увидела всех воинов теней, смотрящих прямо на нее. Почему дракон не отреагировал на это? Может ли хозяин решать, кто может видеть в его тени? О чем я говорю? Конечно, он может. Единственная причина, по которой дракон не отреагировал, заключается в том, что мастер даже не дал ему об этом знать. Альфа лишь кивнула головой, соглашаясь со своим выводом. Остальные девушки последовали ее примеру и тоже встали, причем больше всех радовалась переменам Дельта, так как она, похоже, не могла увидеться на месте. Дельта набросилась на тень, которому пришлось напрячься из-за новой силы Дельты, чтобы не быть сбитым с ног. Дельта набросилась на тень, схватила его шиворот и начала трясти. «Босс, босс, пойдем на охоту. Теперь я сильнее, так что охота теперь будет веселее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, вы ведь обещали нам подарок», так что Дельта решила отправиться на охоту с боссом. Тень взял Дельту на руки и начал гладить ее по голове и играть с ушами, отчего та завиляла хвостом. «Хорошо, хорошо, мы пойдем на охоту вдвоем, но придется подождать, пока мы все здесь не закончим». Дельта разволновалась еще больше и начала тереться щекой о его щеку, чтобы показать свою привязанность. Сит опустил ее на землю, повернулся к трупу дракона и регенерировал его сердце. Затем он повернулся к девушкам и сказал: «Эпсилон, у меня есть для тебя работа». Эпсилон игриво отдала честь по-военному и сказала: «Да, сэр. Когда мы перенесем все сюда и обустроимся, я хочу, чтобы ты разбавила кровь дракона до самого низкого уровня, который ты сможешь получить, так как твое восприятие и контроль магии на высшем уровне, это должно быть довольно легко для тебя. Разбавленную кровь я хочу, чтобы вы дали всем членам Сада Теней. Поскольку кровь разбавлена, единственное преимущество, которое они получат, это слегка расширенный магический контур. А когда они достигнут каких-либо высот, я хочу, чтобы ты дала им по куску драконьего мяса, этого должно быть достаточно, чтобы сделать их сильнее. Я оставляю тебя за главную по распределению». Эпсилон принял серьезное выражение лица и кивнула. Затем тень повернулся к Эти. «Я хочу, чтобы ты изучила каждую часть дракона и нашла применение их частям тела. Просто делай то, что у тебя получается лучше всего, экспериментируй сколько душе угодно. Когда у тебя закончится тело дракона, позови меня, чтобы я мог пополнить его запасы. И Альфа, я хочу, чтобы ты присматривала за ней, чтобы она не экспериментировала ни на ком из членов сада». На лице Эты появилось недоверчивое выражение. «Милорд, но откуда мне знать, работают ли мои творения, и, в конце концов, я попробовала это только один раз, вы не можете постоянно обвинять меня в этом. Тот факт, что ты считаешь, что можно попробовать только один раз, вызывает беспокойство, и благодаря твоему эксперименту я стала зеленой, и выращивала листья и грибы повсюду. Это был не самый приятный опыт. Если бы не помощь мастера и требования, чтобы ты отдала противоядие, я бы так и осталась зеленой», — сказала Бета, содрогаясь при воспоминании об этом событии. Эта попыталась оправдаться, но, поскольку никто ей не поверил, она лишь надулась и умоляюще посмотрела на тень. «Хорошо, но ты можешь делать это только с теми членами культа, которых мы поймаем», — сказал тень, приложив ладонь к лицу. Эта посмотрела на остальных девочек и лениво показала им победный знак. Тень лишь покачал головой на ее выходку и попросил Эпсилон поместить дракона в ее тень. Когда все было готово, тень направился в древнюю столицу Александрию. Прибыв на место, он первым делом обратился в свою тень. «Я хочу, чтобы вы собрали все ценное, что осталось в этом городе, будь то книги, золото, драгоценности, все, что угодно, хорошо». Солдаты тени просто кивнули и начали делать то, что им было приказано, кроме Хаззарда, которому тень велел оставаться позади. «Я хочу, чтобы ты обошел весь периметр и окутал все вокруг своим туманом, но на этот раз используй мою ману и сделай его намного более плотным и мощным». Хаззард лишь кивнул и улетел вдаль. Через 30 минут все вернулись с сумками, полными вещей, будь то древние тексты или обычные украшения, все было собрано. Тень просто кивнула и сложил все в свою тень, убедившись, что ничего не забыл. Тень попросил девушек подождать за городом, и они, хотя и были сбиты с толку, но последовали его приказу. Как только они оказались за городом, Тень направился к центру столицы. По прибытии он раскинул руки и закрыл глаза. Затем он начал парить в воздухе и медленно подниматься в небо. Он представлял себе свой скрытый город, будущую базу для сада теней. Используя свой реактор маны, он начал разбирать столицу и создавать новые материалы из своей маны, начал создавать свой идеальный город, место для себя, место для монарха. Он начал создавать жилища для всех участников и будущих участников, тренировочные площадки, библиотеку, горячие источники, замок, тронный зал, трон. Пока это происходило, девушки не могли поверить в то, что видели. Больше всего эта сцена подействовала на Зету, именно в этот момент она решила, что он истинный бог. С этого момента, что бы кто ни говорил, она не могла изменить своего мнения. Господь, церковь, религия, это должно быть сделано. С нашим господином, единственным истинным богом, возвышающимся над миром, в этом мире не будет разврата, войн, культов, резни и демонов. Может быть, Бета поможет мне создать Библию, содержащую мудрость нашего господина, думала Зета, уже планируя, как начать. Тем временем, с последней мыслью, Тень закончил достраивать город. Тень остался висеть в воздухе, наблюдая за всем вокруг. «Это прекрасно», – тихо прошептал он. Фото города в альбоме. Примечание к части. Как обычно. Комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 33. Примечание к части. Извиняюсь за такое долгое отсутствие. Был в отпуске. А теперь новая глава. От третьего лица. Полюбовавшись на город, Тень начал спускаться вниз перед входом в замок. Миновав несколько комнат в коридоре, он добрался до его конца, где стояла большая дверь, величественнее остальных. Как только Тень оказался перед ней, он не двигался и ждал. Через несколько секунд его тень начала слегка расширяться, когда из нее вышли Игрис и Беру. Еще через несколько секунд его тень расширилась еще больше и скрылась под дверью комнаты перед ним. Беру и Игрис подождали несколько секунд, потом посмотрели друг на друга и кивнули головой. Затем они потянулись к двери и одновременно открыли ее в сторону комнаты. В тронный зал. Фото тронного зала в альбоме. Сам зал представляет собой изысканное произведение искусства. Широкое, высокое помещение, рассчитанное на несколько сотен человек, с высоким потолком и окружающими стенами преимущественно белого цвета, украшенными золотыми элементами. С потолка свисали многочисленные люстры, сделанные из драгоценных камней всех цветов радуги и излучавшие фантастическое, сказочное сияние. С флагштоков, вмонтированных в стены, свисали многочисленные флаги, украшенные одним и тем же символом, символом сада теней, изображение символа в альбоме. Как только Тень заглянул в комнату, он увидел, что все теневые солдаты, которых он собирал годами, выстроились в ряд и сгруппировались по видам. Рыцари были сгруппированы вместе, их переднее место пустовало без лидера, и находились перед троном слева. На противоположной стороне от рыцарей стояли муравьи, переднее место которой пустовало без лидера. Рядом с муравьями были ледяные медведи во главе с танком, прямо напротив них была Юкихима и ее группа зверолюдей во главе с ней. Рядом с ней был Айрон с группой бандитов, которых он захватил и превратил в рыцарей со щитами, а прямо напротив него был Таск с группой агров разных цветов кожи и магов, поскольку он стал лидером бойцов, ориентированных на магию. Что касается разбойников, то Игрис перевоспитал их и сделал из них настоящих рыцарей, которые присоединились к его руководству. Что касается Кайсела, то его фигура облокотилась на трон и ждала, пока его хозяин сядет первым. Как только дверь открылась, все начали ритмично топать ногами, а Тень, ухмыляясь, начал медленно идти к трону, в то время как ритмичный топот продолжался. Подойдя к трону, он медленно сел. Затем он поднял руку, останавливая топот. Ухмыльнувшись, он сказал: «Это было отличное приветствие, спасибо». Тени гордо улыбнулись друг другу. Затем Беру и Игрис присоединились к своей группе, став ее лидерами. Затем Тень снял свой теневой наряд и решил надеть что-то подобающее королевской особе. Фото того, во что он переоделся в альбоме. Затем Сид повернулся к рыцарям со стороны Игриса и сказал: «Ведите девушек сюда». 8 рыцарей разделились на две параллельные линии и начали маршировать. Пока девушки ждали снаружи, они увидели 8 рыцарей в строю, шедших к ним. Когда они подошли, то слегка поклонились, давая знак следовать за ними. Девушки просто переглянулись, прежде чем последовать за рыцарями, которые сопровождали их через город в замок. Пока рыцари сопровождали их, они с трепетом рассматривали окрестности, глядя на то, как хорошо все выглядят и как элегантно выглядит здание. Еще больше их поразил вид замка. Как только они вошли, Дельта начала принюхиваться, пытаясь найти запах своего хозяина, и, уловив его, приготовилась бежать к Сиду, но рыцари рядом с ней скрестили свои мечи, преграждая ей путь. Видя, что они мешают ей добраться до хозяина, Дельта была готова атаковать, но ее остановила Альфа, которая активировала свои драконьи глаза и посмотрела на Дельту сверху вниз. Дельта внезапно почувствовала, что ее инстинкт сбился с ритма, и быстро посмотрела туда, откуда исходит опасность. Когда она увидела глаза Альфы, направленные на нее, все волосы Дельты встали дыбом, и она быстро стала послушной. В обычной ситуации, благодаря своей новой силе, она бы победила любого, кто посмел бы ее остановить. Но она вспомнила, что Альфа получила такое же усиление, как и она, и это быстро остановило ее. Когда они подошли к тронному залу, рыцари медленно открыли дверь, и то, что девушки увидели внутри, пленило их и запечатлелось в их памяти навечно. Сид сидел на троне с задумчивым выражением лица. От увиденного у девушек подкосились колени. Увидев это, Сид слабо улыбнулся и сказал: «Надеюсь, вам понравилась новая база сада теней, скрытый город Соловья». Девушки ничего не ответили и продолжали молча стоять у ступеней трона. Затем Сид кашлянул в ладони и произнес: «Дамы», что вывело девушек из задумчивости, после чего Альфа спросила тоном, полным изумления: «Мастер, что это такое?» Сид приподнял бровь и сказал: «Ты что, не слышала меня? Это новая база сада теней и скрытый город Соловья, что думаешь?» Сид с ухмылкой произнес последнюю часть. Затем Альфа тихо прошептала: «Это невероятно», отчего его ухмылка стала еще шире. Затем выражение лица Сида стало серьезным, и он сказал: «Встаньте на колени и выходите, когда я позову вас». Они быстро, без колебаний выполнили его приказ и ждали, когда он позовет их. «Поскольку мы получили обновление, а сад теней постоянно расширяется, пришло время вам, девочки, присвоить почетные звания, чтобы вы могли занимать такую должность в нашей организации». Сид встал со своего трона и сказал: «Выходи, Альфа». И, поднимаясь по ступеням к трону, Сид начал говорить: «Как многие из вас знают, все семеро связаны со мной навечно. Это значит, что вы, девочки, важны для меня и должны представлять часть меня, часть семь смертных грехов». Когда Альфа собиралась сделать последний шаг, Сид протянул к ней руку, и когда она ухватилась за нее, Сид притянул ее к себе. Теперь они стояли лицом к лицу всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Взяв ее за руку, Сид положил ее себе на плечо, а освободившуюся руку положил на ее талию и притянул ее ближе. Глаза девушки расширились в шоке от увиденного. Затем Сид продолжил с того места, на котором остановился. «Альфа, самый первый член, присоединившийся к теневому саду, чем вы очень гордитесь. Кроме того, каждый раз, когда кто-то из ваших близких растет, будь то в силе или характере, вы гордитесь этим, как будто вы сами выросли. И с каждым членом, который присоединяется к теневому саду, ваша гордость тоже растет, и поэтому теперь вы будете известны как Альфа, лидер семь смертных грехов, а главное, греха гордыни». Альфа, щеки которой уже покраснели от близости Сида, в шоке расширила глаза, когда почувствовала руку Сида на своем подбородке и притягивание ее к себе для поцелуя. Девушки в недоумении смотрели на происходящее, не веря в реальность увиденного. Неверие быстро переросло в предвкушение, ведь они знали, что они следующие. Тем временем, как только губы Сида соприкоснулись с губами Альфы, Альфа обвила руками шею Сида. Нежный поцелуй быстро превратился в страстный, когда она почувствовала, как язык Сида коснулся ее губ. Альфа слегка приоткрыла рот, что дало Сиду возможность скользнуть языком внутрь. После этого их языки начали извиваться и переплетаться друг с другом. Когда Сид отстранился, единственное, что соединяло их рты, была струйка слюны, прилипшая к языку и губам. Когда они закончили, тело Альфы задвигалось, словно на автопилоте, и она медленно спустилась по ступенькам с мечтательным выражением лица. Затем она опустилась на колени, как будто инстинктивно, и продолжала смотреть вперед с потерянным видом. «Итак, Бета, почему бы тебе не подняться следующий?» Как только Бета услышала свое имя, она втайне от всех торжествующе сжала кулак и взволнованно взошла на трон. Услышав имя Беты, Это только цокнуло языком. Он идет по времени встречи с нами, а значит, я иду последний. Тем временем, как только Бета подошла к Сиду, она обняла его за плечи и выжидающе посмотрела на него снизу вверх. Сид лишь усмехнулся и погладил ее по голове. «Бета, похоть бывает разной. Похоть не всегда означает что-то сексуальное. Ты, мой маленький книжный червячок, жаждешь хорошей истории, великого приключения, будь то история прошлого или великое открытие. Это то, чего ты всегда жаждешь, и то, чего ты действительно желаешь. Так что ты будешь, Бета, желанный грех похоти». Сид слегка раздвинул ее волосы, нежно взял ее за голову и опустил голову на губы Беты. За этим быстро последовало движение их языков навстречу друг другу. Когда все закончилось, на лице Беты появилась извращенная улыбка, и она притворилась, что придерживает край своей юбки, отвешивая насмешливый поклон принцессы. Придя на место, где она стояла раньше, она забыла о формальном этикете, просто опустилась на пол и села, скрестив ноги. Затем она быстро достала книгу и ручку и начала что-то быстро записывать, время от времени издавая извращенный смех. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. После этого все как-то странно посмотрели на Бету. Сид лишь покачал головой и принялся звать Гамму. Гамма, на удивление, прибыла относительно невредимой, так как была осторожна, поднимаясь по ступенькам, чтобы не опозориться. Оказавшись перед Сидом, она элегантно обвила его шею руками и посмотрела прямо в глаза, ожидая своей очереди. В этот момент они даже не были взволнованы титулами и просто ждали, когда придет их время поцеловать своего повелителя. Сид просто посмотрел в глаза Гамме и сказал: «Ты самая деловая женщина из всех, кого я встречал. Я знаю, что ты уже строишь планы, как заработать как можно больше денег. Думаю, это благодаря вашей жадности. Для того, чтобы бизнес был успешным, одна из главных вещей, которые вам нужны, это жадность. Но деньги – это не единственное, чего вы хотите. Вы хотите успеха, достижений, похвалы, власти, чтобы иметь возможность сражаться наравне со всеми. Ты, Гамма, очень жадная женщина». Сид ухмыльнулся и сказал: «И в этом нет ничего плохого. Жадность – очень мощный стимул для любого начинания. Ты, Гамма, грех жадности и скупости». Как только Сид закончил говорить, Гамма притянула голову Сида к себе и поцеловала его долгим поцелуем. Притягивая его к себе, Гамма слегка приподняла ногу, приблизив ее к бедру Сида, что заставило его крепко ухватиться за ее бедра, и Гамма просто выпустила стон в рот Сида. «А-а-а-а-о!» Из-за особенностей своей крови Иманы Сид выглядел старше, чем был на самом деле для своего возраста. То же самое относится и к тем, кто выпил его кровь и получил часть его силы. Таким образом, все семь девушек из Сада Теней выглядели красивее и старше. Как только Сид обхватил пухлые бедра Гаммы, она раздвинула свои длинные ноги, и поцелуй превратился в нечто большее, чем поцелуй, как только она издала стон. Через некоторое время она опустила ногу и оторвалась от губ Сида. Гамма, словно опьяневшая от поцелуя, шатаясь, пошла к лестнице. Как только она ступила на лестницу, вся ее нога подвернулась не в ту сторону, из-за чего рухнула вниз лицом. Когда она оказалась внизу, то только подняла большой палец, все еще выглядя как пьяная, а из носа у нее текла кровь. Никто не знает, идет ли кровь из носа из-за падения или просто из-за ее извращений. Затем она опустилась на пол, все еще с пьяным выражением лица. Все только вздохнули, увидев, как она лежит там. Дельта даже не стала ждать, пока ее позовут, и практически прыгнула в объятия Сида. Не дожидаясь, пока он начнет говорить, она схватила его за воротник и впилась лицом в его лицо, осыпая его небрежными поцелуями. Сид попытался заговорить с Дельтой, которая практически облизывала его лицо. Вздох, Дельта чмок, ты, наверное, чмок, самый вспыльчивый чмок человек, которого я знаю. Ты настоящая дикарка чмок на поле боя чмок, что, заметьте, не так уж и плохо чмок. Сид сжал ее задницу, чтобы заставить ее остановиться, и это сработало. А ву Дельта просто застонала от неожиданного контакта. Сид продолжил с того места, на котором остановился: «Из-за своей жажды крови ты иногда выходишь из-под контроля и ведешь себя как берсерк, впадая в неистовство. Поэтому ты будешь известна как неприрученный грех гнева, Дельта». Дельта лишь нахально ухмыльнулась и прижалась губами к Сиду, почти придушив его. Когда она слезла с Сида, то сделала сальто назад на нижнюю часть трона и уселась на него с наглой ухмылкой на лице и виляющим хвостом. Сид посмотрел на девушек и кивнул Эпсилон, приглашая ее подойти. Она сделала это очень робко, боясь, что из-за ее маленького роста он не поцелует ее и не полюбит, как других девушек. В этом случае, когда Сид позвал ее, он сел на трон и стал ждать, пока она прибудет. Эпсилон не торопилась, она обошла Гамму, которая все еще лежала на полу лицом вниз. Когда она оказалась перед Сидом, то дрожала как осиновый лист и закрыла глаза, почти не желая слушать, что он скажет. Сид вздохнул из-за ее неуверенности, он с силой схватил ее за руку и посадил к себе на колени лицом к себе. Сид взял ее за подбородок и заставил смотреть ему прямо в глаза. «Эпсилон, почему ты так стыдишься себя? Нечего завидовать другим девушкам, вы по-своему уникальны. Если бы вы все были одинаковыми, я бы не смог полюбить вас всех одинаково». Эпсилон, услышав это, широко раскрыла глаза, не ожидая услышать от своего хозяина такие слова. Сид просто проигнорировал ее выражение лица. «Ты знаешь, нет ничего плохого в том, чтобы завидовать. Я считаю, что зависть – это еще и отличный стимул для того, чтобы стать сильнее. Когда ты завидуешь кому-то или чему-то, ты прилагаешь все усилия, чтобы достичь этого, желая ухватить хоть немного того, что есть у другого человека. У вас это отлично получалось, не так ли?» Эпсилон выглядела смущенной. «Из-за своей зависти ты стала лучшей в управлении маной. Твой контроль настолько высок, что даже Альфа немного завидовала твоим способностям». Эпсилон повернулась к Альфе, которая очнулась от своих грез и кивнула головой в знак согласия с тем, что сказал Сид. Сид снова схватил ее за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза, что заставило Эпсилон покраснеть, когда она осознала их компрометирующее положение. «Но на самом деле я не завидую их силе, я завидую их телам», — шепотом сказала Эпсилон. Сид поднял бровь и с серьезным видом спросил: «Ты считаешь меня таким поверхностным человеком?» Эпсилон только быстро покачала головой в знак отрицания, не колеблясь ни секунды. «Как я могу думать о таком по отношению к мастеру? Тогда почему ты думаешь, что я не буду любить тебя из-за твоего тела? Твое тело – это то, о чем я могу заботиться меньше всего. И мне кажется, ты забыла одну важную деталь. Моя кровь и сила питают твое тело, и ты уже растешь в тех местах, где тебе было трудно расти. Я люблю тебя такой, какая ты есть, Эпсилон». Эпсилон, услышав это, расплакалась и вытерла слезы. Когда она закончила, Сид продолжил с того места, на котором остановился. «Хотя я знаю, что от таких эмоций зависти трудно избавиться. Вот почему тебе следует использовать свою зависть, как ты это делала до сих пор, в качестве мотивации. Ты, Эпсилон, вызывающий недовольство грех зависти». Сид не дал Эпсилон и слова вставить, просто схватил ее за лицо и притянул к себе для долгого поцелуя. Эпсилон, сидевшая сверху на Сиде, просто положила руки ему на грудь, в то время как их поцелуй становился все более страстным и похотливым. Хуф-хуф-хуф. Эпсилон немного отодвинулась, чтобы перевести дыхание, а затем вернулась, чтобы получить больше, что Сид позволил, но через некоторое время ему пришлось мягко прервать их поцелуй. На лице Эпсилон появилось выражение удовлетворения, и она медленно оторвалась от него, не переставая двигать бедрами по его промежности. Затем она подошла и прыгнула к остальным девушкам, подпрыгивая вместе со счастливым выражением лица. Зета, как и Дельта, не стала дожидаться, когда назовут ее имя. Похоже, нетерпение – общая черта зверолюдей. Когда Зета появилась перед Сидом, она пыталась сохранить серьезное выражение лица, но ее хвост, вилявший взад-вперед, выдавал ее истинные чувства. Сид просто посмотрел на ее хвост и приподнял бровь, что заставило Зету покраснеть из-за того, что она не скрывала своих чувств по этому поводу. Покраснев, она опустила глаза и сказала: «Извините, хозяин». Сид лишь покачал головой и спросил: «За что ты вообще извиняешься?» Затем он начал поглаживать ее кошачьи ушки, что заставило ее еще быстрее завилять хвостом, отчего она покраснела еще ярче. Затем они посмотрели друг другу в глаза естественно, без всякой силы или чего-либо еще, как будто их взгляды магнитом притягивались друг к другу. «Мы с тобой похожи, у нас обоих есть жажда власти, этот неописуемый голод, который не проходит, даже когда мы становимся сильнее. Именно благодаря этому голоду мы продолжаем двигаться вперед и преодолевать свои пределы. Возможно, ты сама не осознаешь этого, Зета, но твой голод – самый высокий из всех. Ты, моя милая кошечка, неисправима, и мне это нравится в тебе. Ты, Зета, неисправимый грех обжорства». Сид, как он делал до сих пор, начал целовать Зету. Сначала медленно, но потом они начали набирать темп. Сид обхватил руками талию Зеты и притянул ее ближе. Несмотря на то, что физически она была старше, при поцелуе с Сидом она чувствовала себя человеком, не имеющим никакого опыта. Он целовал ее, обвивая языком в самый нужный момент, заставляя ее извиваться от возбуждения. Когда они расстались, Зета издала тоскливый вздох, желая большего, но она знала, что остался еще один человек. Она чувствовала за спиной пристальный взгляд, словно торопя ее. Она лишь разочарованно вздохнула и направилась к остальным. Как только Зета ступила на последнюю ступеньку, все услышали, как треснул пол. Все в шоке смотрели, как это на полной скорости бежит к Сиду. Оказавшись перед ним, она обхватила его ногами и начала страстно впиваться в его губы. Сид попытался слегка оттолкнуть ее от себя, но благодаря нечеловеческой силе это она крепко вцепилась в него. Когда она перестала целовать Сида, то заговорила очень быстро. «Я знаю, что я грех лени, потому что всегда устаю и постоянно засыпаю. А теперь, пожалуйста, давай продолжим». Это не дала Сиду и слова сказать, как снова принялась практически пожирать его лицо. Она быстро схватила его за руку. Затем она положила эту руку на свою задницу и заставила Сида сжать ее. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау». Услышав стон Эты, все быстро опомнились от шока и бросились к ним. Все быстро схватили их обоих и попытались разнять, но благодаря силе Эты она прилипла, как пиявка. «Давай это, прекрати это безумие», — сказала Альфа, которая тянула ее, пытаясь снять. «Отпусти босса это, он для всех. У нас у всех должен быть большой клан с кучей детей, так что делитесь», — сказала Дельта, ухватившись за Сида и потянув за собой. «Никогда», — сказала Эта и быстро вернулась к облизыванию его лица и губ. Сид, уставший от того, что им пользуются, поднял руку, и девушки отпустили его, кроме Эты. Затем он провел рукой по заднице Эты, отчего она застонала и отпустила его рот. Сид без каких-либо усилий поднял это, усадил на трон и посадил себе на колени. Без колебаний он начал шлепать ее по заднице. Удара в удара удара вда. Это повернулось к девочкам и с довольным сонным выражением лица показало знак победы. Шлепок сильнее, мастер. Сид, видя, что она просто наслаждается этим, решил серьезно отнестись к своему наказанию и покрыл руку элементом огня. И, яростно размахнувшись, Сид шлепнул ее по заднице. Сонное и похотливое выражение лица это быстро исчезло, главными эмоциями на ее лице стали шок и боль. Она быстро встала и начала бежать, держась за задницу. Она быстро наколдовала воду и стала растирать ею свою попку, охлаждая ее. Затем она вернулась к девушкам и, оказавшись лицом к лицу с ними, высунула язык и еще раз подала победный знак. По сути, это означало: «Я получила от этого все, что хотела». Когда она подошла вместе ко всем остальными, то просто легла на пол, сложила руки на груди и заснула с выражением, которое говорило о том, что если бы она умерла сейчас, то умерла бы счастливой. Все смотрели на нее с недоверием. Сид просто закрыл лицо ладонью и покачал головой, затем он подошел и сел на трон, ожидая, пока все вернутся к формальностям. Хотя разбудить эту было нелегко, они справились. Когда они закончили, Сид уселся на свой трон и сказал: «Теперь вы, девочки, официально являетесь семь смертными грехами сада теней». После этого девушки с гордостью переглянулись, показывая, как они довольны своими достижениями. «Теперь перейдем к важным делам, перемещению всех сюда. Хотя это будет довольно просто, если я займусь этим. Но нет, я хочу, чтобы вы испытали туман, который окружает это место. Благодаря тому, что дракон, которого я убил, стал частью моей теневой армии, его способности стали еще мощнее, так что защита города должна быть очень сильной. Я хочу, чтобы вы, девочки, попробовали проникнуть внутрь самостоятельно, со всеми остальными. Я оставлю дракона Хаззарда здесь, в скрытом городе, на некоторое время, пока вы привыкнете к нему и узнаете, как войти». Сид встал, вызвал свою тень и начал спускаться по трону, проходя мимо девушек, и, оказавшись в нескольких футах от них, сказал: «Кстати, поцелуи были не в награду, а чтобы сказать вам, что вы мои и только мои навеки. Теперь вы официально мои жены. Пожалуйста, заботьтесь обо мне в будущем, милые». С этими словами Сид вышел из тронного зала и отправился лично исследовать скрытый город Соловья. А девушки так и застыли на месте, пока Бета неосознанно не пробормотала: «Неужели мы только что поженились на мастере?» Девочки не знали, что сказать. Они просто стояли в шоке, не веря в то, что только что произошло. Затем Эпсилон тихо спросила себя, как мы будем называть его, мастер или муж. Альфа сделала глубокий вдох, чтобы перезагрузить свой мозг, и, сделав это, начала выходить из тронного зала. Увидев, что Альфа уходит, Гамма спросила, что ты делаешь. Альфа просто повернула голову назад, как только что сделал Сид, и с ухмылкой сказала, я выполняю приказ нашего мужа, и с этими словами тоже покинула тронный зал. Это тихо спросила себя, теперь, когда я стала его женой, позволит ли он мне изучать и препарировать его, чтобы понять, как он продолжает становиться таким сильным и как работают его силы. Ведь он же не умрет, он же бессмертный. И с этими словами это с задумчивым выражением лица начало уходить. После чего все отправились выполнять поставленную перед ними задачу, оставив тронный зал совершенно пустым. Примечание к части. Такс, у меня тут возник вопрос. Следующая глава — это практически одна постельная сцена, а переводить ее мне не хочется. Так что мне нужно решить, переводить ее полностью или перевести лишь небольшую часть, а постельную сцену пропустить. Напишите, пожалуйста, в комментариях. А так, как обычно, комментарии, замечания и лайки по желанию. Часть 34, плюс 18. Примечание к части. Новая глава, от третьего лица. После того, как Сид закончил исследовать город, он решил отправиться домой. Придя домой, он застал сестру во дворе, где она тренировалась в фехтовании. Заметив Сида, Клэр подозвала его к себе. Когда он подошел к ней, она прервала свою речь и начала нюхать воздух. Затем она подошла ближе к Сиду и начала обнюхивать его со всех сторон. И серьезным тоном спросила, с кем ты был, и почему я чувствую стойкий аромат множества женщин. Ты занимаешься с ними сексом? Сколько их? Сид тогда просто небрежно ответил, не беспокойся об этом, не волнуйся об этом, пока нет, и семь пока. Лицо Клэр становится раздраженным. Что ты имеешь в виду пока? Не беспокойся об этом. Клэр замахнулась своим тренировочным мечом прямо на Сида, от которого он легко увернулся. Она не остановилась на одном ударе, а продолжала наносить удары, пытаясь хотя бы попасть в него, но все удары проходили мимо. Когда он повернулся к ней спиной, чтобы взять меч, Клэр увидела в этом прекрасную возможность нанести удар. Сид, повернувшись к ней спиной, все равно увернулся, что еще больше разозлило Клэр. Когда он взял свой собственный тренировочный меч, Клэр, все еще раздраженная тем, что Сид смотрит на других девушек, начала замахиваться на него с большей агрессией. «Зачем ему нужна какая-то другая девушка, когда я прямо перед ним? Мне лучше действовать быстро, пока какая-нибудь неожиданная сучка не добралась до него первой». И с этими мыслями они провели остаток дня, тренируясь. Была уже ночь, и Сид лежал в постели, глядя в потолок в глубокой задумчивости, когда дверь осторожно приоткрылась. Это была Клэр, одетая в спальную одежду. Она медленно закрыла дверь и начала идти к Сиду. Сид даже не взглянул на нее и спросил, что ты здесь делаешь, особенно в такое время. Клэр промолчала, но, забравшись на кровать, начала чувственно ползти к Сиду. Она забралась на него и положила руки на его голую грудь, так как он обычно не надевает рубашку, когда ложится спать. Затем Клэр приняла серьезное выражение лица и спросила, ответь мне честно, ты девственник? Сид посмотрел на сестру, приподняв бровь. Почему это должно иметь значение? Разве я не говорил раньше, что у меня не было секса? Ты только что сказал, что не занимался сексом с ними, то есть с теми, чей запах был на тебе. Ты мог потерять девственность с кем-то другим, и я бы не узнала. Нет, я не лишился девственности, довольно, очень, сказала Клэр, а затем склонила голову к шее Сида и начала нежно целовать и облизывать ее. В конце концов, все твои первые разы должны принадлежать мне. Затем она начала направлять свои поцелуи все выше и выше, направляясь прямо к его губам. Сид внутренне ухмыльнулся, понимая, к чему это приведет, и молча воздвиг барьер, используя магию звука, чтобы звук не покидал комнату. Для людей старше 18 лет, для людей старше 18 лет, для людей старше 18 лет, дальше идет постельная сцена, если они вам не нравятся, просьба закрыть эту часть, для людей старше 18 лет, для людей старше 18 лет, для людей старше 18 лет. Поцеловав его, Клэр начала прижиматься к нему бедрами, отчего их удовольствие только усилилось. Затем она медленно отстранилась, прижалась лбом к его лбу и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты слишком красив для своего собственного блага и к тому же невероятно силен». за тобой будет охотиться множество хорошеньких сучек и шлюшек из высшего общества, и некоторым из них, возможно, удастся покорить твое сердце. Так что у тебя наверняка будет целый гарем невероятно красивых красоток. Так что я собираюсь убедиться, что я для тебя важнее всего на свете». Затем она ухмыльнулась. «В конце концов, все помнят свои первые разы, так что я собираюсь забрать их все себе». И с этими словами она вернулась к поцелуям с ним. Через некоторое время она отстранилась, но их все еще соединяла ниточка слюны, и, глядя на него, облизнула губы и медленно сняла с себя то, что было на ней надето. Когда она закончила, то бросила его на пол и слезла с Сида, а затем взялась за его брюки и медленно сняла их. Когда она закончила, то с удивлением посмотрела на его член. «Он довольно большой», — подумала Клэр и начала легонько поглаживать его. И своим язычком она приблизила рот и облизала основание его члена до самой верхушки. Добравшись до кончика, она обхватила его ртом и принялась посасывать и облизывать все вокруг головки его члена. При этом она поглядывала на Сида, чтобы узнать его реакцию, но он лишь расслабленно положил руки под голову. Клэр просто разозлилась, не увидев никакой реакции с его стороны, поэтому она взяла весь член в рот. Гу-гу-гук. Затем она медленно начала двигать головой вверх и вниз. Двигая головой, она начала облизывать все вокруг его члена в такт движению головы. Когда она начала водить языком, то почувствовала, как чья-то рука опускает ее еще ниже и ласкает ее. Гук-гук-гук-гук-гук-гук. Слу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-

тяжело дышать из-за боли со слезами на глазах. «Подождите минутку, это было больнее, чем я ожидала». Через несколько минут Клэр выровняла дыхание и оторвалась от его груди, затем посмотрела на Сида и сказала: «Я готова, можешь начинать». Сид, держа ее за бедра, начал медленно поднимать вверх. Ах, ох, боль, которую Клэр испытывала до этого, быстро превратилась в удовольствие. «Быстрее, ах». Сид, услышав ее стоны, начал наращивать темп. Это заставило Клэр застонать еще громче. «О, черт, почему мне так хорошо внутри? О, черт, черт, похоже на то, что твой член был создан специально для меня». Клэр, сидя верхом на Сиде, начала кусать губы от необыкновенного удовольствия, которое она испытывала. Сид убрал руки с ее бедер и потянулся к ее груди. Когда он начал играть с ними, Клэр издала тихий стон. Она взяла его за руку и прижала ее к своей груди, заставив его сжать ее еще сильнее. Клэр начала двигать бедрами, а Сид все еще был внутри нее. «Быстрее, пожалуйста, двигайся быстрее, я уже совсем близко», умоляла Клэр. «Черт, я тоже близко. Давай сделаем это вместе, одновременно, и в меня». Сид кивнул, начав двигаться еще быстрее. Слышны были только хлюпанье, стоны, да скрип кровати. Клэр закрыла глаза, посмотрела вверх и с вожделением пробормотала: «Я приближаюсь». Сид продолжал двигаться в обычном темпе, пока они оба не кончили одновременно. «Я кончаю. Ах». Сплурт, сплурт, сплурт, сплурт. Тяжело дыша, Клэр опустилась обратно на грудь Сида, переводя дыхание с глупой довольной улыбкой. Затем она облегченно пробормотала: «Лучший подарок на день рождения». У Сида расширились глаза. «Вот черт, Точно, ее день рождения завтра, хотя ей уже 15, празднование состоится через несколько недель. Затем Сид перевернул Клэр, уложил ее на кровати с ухмылкой и сказал: «Не думай, что мы закончили с одним раундом, у нас еще вся ночь впереди». Глаза Клэр расширились, когда Сид, все еще не оторвавшись от Клэр, начал снова вводить в нее свой член. Так они и провели долгую ночь в объятиях друг друга, пока не наступило утро.